Когда мы спускались по лестнице, Падма умудрилась споткнуться, и я поймал девушку, удержав от падения. Вот только в этот момент наш курс слизеринцев и гриффиндорцев вышел из соседнего коридора, ведущего в подземелье Снейпа, и со стороны всем показалось, что мы стоим и обнимаемся с Падмой. «Это не то, о чем вы подумали», — вырвалось у меня слегка истеричное. «Ну ты и Поттер», — вздохнула Дафна, проходя мимо. «Ужас», — вздернула носик Пенси. «Гарри, как так можно?» — добавила Гермиона. «Молоток», — похлопал меня по плечу Дин. «Вы охренели?» — спросил я вслед ухмыляющимся сокурсникам. «Падма», — спросила Парвати у сестры. «Да я просто споткнулась, а Гарри меня удержал». «Так все и было», — кивнул я хмурой близняшке. «На первый раз поверю», — вздохнула Парвати. «Пойдемте, а то на урок опоздаем. Теперь будет дуться целый день», — шепнула мне Падма. Хотел спросить, на что дуться, но решил не травмировать свою и так расшатанную психику. Урок ухода за магическими животными, как обычно, проводили на природе. Вел этот урок у нас Сильванус Киттлберн, совершенно седой мужик с безумным взглядом. Вместо одной руки и обеих ног у него были деревянные протезы. Один глаз у мужика тоже отсутствовал, но он с таким жаром рассказывал нам о синем махаоне, что можно было сделать вывод, что мужик болеет своей профессией душой и телом, телом в особенности. «А теперь можете погладить ее», — радостно закивал мужик, указывая нам на гигантскую бабочку с огромными жвалами. Бабочка сидела в клетке и перемалывала крупных жуков, которых профессор кидал туда. У бабочки хоть и были нереально красивые крылья синего цвета, но гладить ее никто не захотел. Ведь недавно мужик сам сказал, что ее жвала могут спокойно перекусить палец, и добавил, что один он и сам так потерял. Его смогли пришить, но на следующий день ему откусил всю кисть каменный аллигатор. Ну нахрен эту магическую живность. Для себя я сделал вывод, что если видишь какую тварь, то для начала прожарь ее хорошенько, а потом беги от нее подальше. «Гарри», — шепнула появившаяся рядом Дафна. «Я нашла нам учителя и куратора, но», — спросил я, чувствуя, что это «но» тут точно есть. «Это Маркус Флинт, ХМ, сама в шоке, но он хорошо учится, а не только в квиддич играет». «Да это не проблема», — отмахнулся я. «А что он хочет взамен?» «Немного, Дафна». «А, сейчас укушу», — я клацнул зубами, и девчушка нервно хихикнула. «Не тяни дракона за хвост. Что он хочет?» «Твою протекцию». «Мою, твою? Я не министр магии, чтобы оказать кому-то протекцию», — вздохнул я. «Флинт хочет пойти работать на фабрику метел Поттеров», — ответила Дафна, вгоняя меня в легкий ступор. «Окей, у меня есть фабрика, ну не у меня, а у Поттеров. Очевидно, что Поттеры род не бедный, но я даже близко не представляю, что творится с нашим имуществом, пока никто не заявил на него права. Дома, квартиры, ладно, стоят и есть не просит. А если вот такое производство метел, кто всем управляет? Есть ли управляющие, как все это до сих пор работает? Как же тяжело быть педюком без связей. Никто и ничего не объяснит, не поможет и не покажет. Бесит писец». «Хорошо», — кивнул я, — «но дальше он сам по себе. Этого ему будет достаточно», — отмахнулась Дафна. «Не сказала бы, что Флинт лучший вариант, но уж с заклинаниями второго курса и кураторством справится без проблем, наверное». «Ладно, посмотрим по ходу дела», — отмахнулся я. «Что там с хаффами? Вон видишь рыженькую девчушку с такими милыми щечками?» «Вижу, так бы и затискала ее». «Что? Что? КХМ? В общем, это Сьюзен Боунс, и она вроде как согласна». «Вроде как, Дафна, нельзя быть чуть-чуть беременной. Либо да, либо нет. Там такое дело, Дафна. Но у нее такие щечки. Кушай больше, и у тебя такие будут». «Не, я стройняшка, к делу», — рыкнул я, и пара учеников обернулись на нас. «Там есть какой-то хаффлпаффиц, которому не нравится Рон Уизли, а все знают, что вы друзья, поэтому он тоже будет в нашем клубе. А тот парень не хочет быть с ним в одном клубе, и значит, он не будет вступать. А раз он не будет вступать, то и все остальные не будут вступать». «Хаффы», — вздохнул я. «Щечки», — вздохнула Дафна. «Рона не будет в клубе», — сказал я. «А, как это вообще работает? Кто глава клуба, который может запретить кому-то к нам вступить?» «Официального главу избирают при первом собрании клуба», — ответила Дафна. «Но все точно будут голосовать за тебя. Слизеринцы точно. Гриффиндорцы, скорее всего, тоже. Норвинкла хотел поговорить со своими. Остаются только хаффы, и поэтому тебе нужно поговорить с ними самому». «Ладно». «И Дафна?» «Да, Тискать людей за щечки неприлично. Но если очень хочется, то можно. Иди ты, Поттер. Вон туда иди, ага. Оставив Дафну наедине со своими фетишами, я подошел к рыжей девчушке. Щечки и правда милые, но тискать их не хочется. Меня просто не так поймут, а мне и так хватает слухов, уже курсирующих по замку. «Сьюзен?» – спросил я у девушки. «Гарри?» – спросила она в ответ. «Один-один», – усмехнулся я, глядя, как Сьюзен мило улыбается и на ее щечках появляются смешливые ямочки. «В общем, Дафна рассказала мне, что кто-то из ваших недолюбливает Рона. Ты вовсе не обязан, он же твой друг. Сьюзен, поверь мне, дружбой там и не пахло», – вздохнул я. «Рон постоянно мне завидовал и всегда радовался, если где-то меня превосходил, а когда он атаковал меня в большом зале, даже не попытавшись разобраться, извини, но дружбе пришел конец. Я понимаю, что для Хаффлпаффа дружба многое значит, для меня не меньше, но я не могу дружить с человеком, который смотрит тебе в спину острым взглядом, ища, куда бы ударить». Ох, выдохнула милашка, и на ее глазах появились слезы. «Прости, я не хотела тебя обидеть». Я и моргнуть не успел, как Сьюзен меня обняла, видимо, в попытке утешить. «Поттер», — зашипела на меня стоящая неподалеку Парвати. «Сьюзен, все нормально», — вздохнул я, даже не пытаясь выскользнуть из приятных обнимашек. «Все нормально. Тетя говорила, что если человека предал друг, то его нужно обнять. Правда, не стоило», — вздохнул я, когда на нас уже пялились все четыре факультета. «Я крепкий парень и не такое переживал». «Хорошо», — отстранилась Сьюзен. «Тогда мы тоже вступим в твой клуб». «Вот и славно», — кивнул я. «Тогда я сообщу, когда мы уладим все формальности. Там будут нужны подписи. Обращайся в любое время, даже если тебе просто станет грустно». «Ага, понял». «Ты тоже», — ответил я и вернулся к Дафне. «Все с тобой ясно, Поттер», — фыркнула блондинка. «Решил вместо щечек потискать всю Сьюзен, Дафна?» «Ну а что?» — усмехнулась девушка. «Но что теперь скажет Потил? Можно я сожму твою шею в своих объятиях?» «Думаю, она это не скажет, а сразу притворит в жизнь. Такой ты изменник». «Стой, Поттер, меня не надо душить». «Конечно, я не душил Дафну, лишь сделал вид, потянувшись к ее тонкой шее. Вечером, после всех занятий, я опять похитил Луну. Свидание, свидание», — хихикала девчушка, прыгая рядом со мной на одной ножке. «Ты то хоть меня не мучай. Гермиона сказала, что ты тот еще. МММММ, бабник, вот ты кто». «Стоять». «Стою». Замерла на одной ноге Луна. «Я не бабник, я знаю», — кивнула Луна. «Да чтоб их сплетничать у девушек в крови», — выдохнул я тяжело. «Верно. Представляешь, Колин заказал фотоаппарат, чтобы фотографировать девочек в душе». «Что? Прости, Колин, ну ты его видел?» «Да нет же, ты уверена, что он хочет фотографировать девочек в душе?» «Так говорят». «Не слушай их, но если увидишь Колина в душе, то пни его в колено», — качаю головой, чувствуя, что градус безумия повышается с каждым днем в Хогвартсе. «Я хотел у тебя спросить, ты не знаешь, что у Поттеров за производство метел?» «Не-а», — ответила Луна. «Спроси у Невилла, они часто с Поттерами работали». «Понял. Как день вообще прошел?» «Училась, скучала», — ответила Луна. «Почему так мало уроков на природе? Неудобно писать из-за дождя и ветра», — задумался я. «А иногда драконы уносят учеников, и приходится писать объяснительные». Луна засмеялась, оценив мою шутейку. «Пойдем проверим наше тайное убежище», — заявила Луна. «Наши? Хаем». Мы дошли до тупика, где был вход в башню, заросшую растениями. На этот раз дверь открылась без ключа, ведь магия уже знала нас, а войдя внутрь, мы оказались словно в другом мире. Непроходимые джунгли практически полностью исчезли. Их место заняли аккуратные декоративные деревца и кусты, растущие в больших катках. Зелень на потолке и стенах хоть и осталась, но ее стало куда меньше. А под потолком появились три окна, в которые проникало закатное солнышко. То тут, то там стояли разные шкафы. Часть стены занимала алхимическая лаборатория, а другая часть была занята непонятно каким оборудованием. Вот тут Луна показала мне на большой круг ровного камня, расположенный прямо под одним из окон. Тут можно проводить любые ритуалы. «Я помогу тебе, если хочешь». «Я сам справлюсь», — мягко улыбнулся я, и Луна мгновенно забыла про меня, побежав в сторону стопки книг, лежащих на рабочем столе ее мамы. Луна шла сюда явно не из-за меня, ну или не только из-за меня. Тут было хоть что-то, что напоминало ей о маме. Думаю, она найдет какой-нибудь ее дневник и другие рабочие заметки. Я же взял из коробочки небольшой мелок, который за все эти годы выглядел как новый, и приступил к нанесению рисунка предстоящего ритуала. Сначала наметил черновой рисунок, после чего начал чертить уже готовый. Пока луна шуршала страницами, я скрипел мелом по полу, стирал, рисовал заново, сверялся с рисунком и еще раз все делал по новой. Все же ритуальная магия – довольно тонкое искусство. Одна ошибка тебя, может, и не убьет, ибо ритуал просто не сработает. Хотя может и сработать, но не так, как тебе хотелось бы. «Идеально», – кивнула мне луна, когда я усталый и потный сидел перед рисунком и перепроверял рисунок, который уже отпечатался у меня на сетчатке. «Надеюсь», — вздохнул я, вставая. «Я похозяйничаю тут ночью, конечно», — кивнула луна. «И еще, я хотел бы тебя попросить вернуть мое обещание». «О, в поезде, когда я потерял сознание из-за рябинового отвара». «Зачем?» — спросила луна, и ее пальцы дрогнули, чуть не выронив толстую книгу из рук. «Я не сплю, луна», — ответил я. «Вообще никогда. Зелье для сна на меня просто не действует. И когда ты дотронулся до рябинового отвара, ты заснул». «Нет», — опять вздохнул я. «Я оказался в... не знаю, как это назвать. Это выглядело как библиотека с тысячами книг. Я мог взять любую книгу и прочитать ее. Но дело в том, что когда я очнулся, я почувствовал себя отдохнувшим. Не сказать, что я устаю без сна, но, видимо, просто не замечаю, как копится усталость». «Тогда пей», — кивнула мне луна, — «только под моим присмотром. И как ты себе это представляешь? Будем спать вместе?» Щечки луны чуть покраснели, но девчушка была непреклонной. «Да, будем. Но вообще тут есть кровать», — улыбнулась луна. «Мама часто оставалась тут ночевать. Нас ведь вообще не проверяют, где мы ночуем, только если что-то случится. Ну или на тебя пожалуются». «Луна, ладно, где тут кровать?» «Кровать мы нашли спрятанную в одном из шкафов у стены. Двухспальная, с мягким матрасом и свежим бельем. Ложись и спи. Я начну с небольших доз, чтобы понять, насколько отключусь», — сказал я луне, доставая из кармана два пузырька с рябиновым отваром собственноручного изготовления. «Может, вообще не сработает». «Сработало. Одна капля, и я опять оказываюсь в библиотеке. Все те же полки с кучей книг. С чего бы начать? Может, тут есть какой указатель или способ найти то, что тебе нужно?» «Да вот что-то сомневаюсь. Придется перелопатить все книги и уже потом разбираться, что к чему. Было бы у меня куда записывать названия книг, чтобы хоть как-то сортировать. Даже просмотрев первые страницы, можно понять примерное содержание Талмуда. Хотя тут уже не пергамент нужен, а амбарная книга, куда я буду вносить тысячи записей. Но чего нет, того нет. Пришлось начинать с самого начала, выбрать направление и начать просеивать названия книг через сито моего разума. Сглазы наитемнейшие чередовались тут с порчей призлейшей. Зелья приотвратнейшие шли в разнобой с проклятые металлы и способы их обработки. Но я бы не сказал, что все представленные тут книги относились к разделам так называемой темной магии. Были полки, полностью посвященные светлым заклинаниям. 15 минут, сказала луна, когда я открыл глаза в реальном мире. Девушка сидела рядом со мной на коленях и пристально всматривалась в мое лицо. Волнение луны было тяжело не заметить. «Прости», — я коснулся луны рукой. «Ты переживаешь из-за меня». «Ничего страшного», — тепло улыбнулась луна. «Тебе ведь это нужно. И как поспорить с такой логикой, хотя мое темное сердечко обливается кровью. Причинять хоть каплю неприятных ощущений луне для меня пытки подобно. Значит, чтобы поспать хотя бы часов 6, мне нужно. Математика не самая сильная моя сторона», — вздохнул я, пытаясь вспомнить таблицу умножения, но мой мозг отказывался работать в этом направлении. 24 капли, посчитала вместо меня луна. «Наверное». Луна, опытная и не дрогнувшей рукой, накапала мне нужное количество капель в непонятно откуда взявшуюся кружку, после чего протянула ее мне. «А ты что будешь делать?» «Спать», — зевнула луна и взглянула на меня уставшим взглядом. «Может, приснюсь тебе. Помощник мне бы не помешал, но луна точно не сможет попасть ко мне в сон. Хотя я бы не удивился, если бы увидел луну в библиотеке». «Спокойной ночи», — говорю луне на прощание и залпом опрокидываю рябиновый отвар. 15 минут. Вот только по моим ощущениям я провел здесь около получаса. Значит, 6 часов превращаются. Превращаются. Во много времени превращаются. Я продолжил свои попытки создать каталог из книг. Правда, Часа через три я чуть ли не взвыл и вернулся в центр библиотеки. Она казалась бесконечной, и такими темпами я буду тут один каталог создавать пару лет. Книги точно не бесконечные, а вот мое терпение уже на нуле. И вообще, это мое сознание, и я тут повелеваю всем. Хочу нормальный стол и стул, а ну появись. Серьезно? Нет, ну правда. Просто пожелал, и стол появился. Нет, стол и стул правда появились по моему желанию. Стоило представить мой любимый стол и стул из прошлой жизни, как бац, и они стоят передо мной. Ну допустим, а теперь мне нужен нормальный каталог всех книг в библиотеке. Бумс, массивная книга падает на стол передо мной. Я смотрю на книгу, книга смотрит на меня. Огромный желтый глаз на обложке книги вылупился на меня не моргая. Хотя вот, моргнул своим страшным кожаным веком. Ты кто? Что? Зачем? Книга не ответила, продолжая моргать на меня. Ладно. Пускай будет так. Подойдя к столу, я уселся за него и открыл книгу. Обложка и страницы были теплыми, а местами я видел пульсирующие вены внутри листов. Но хрен с этим мини-кошмаром. Главное, что на страницах книги я обнаружил каталог и через секунду зло выругался. Каталог? Хулок. В книге были записаны названия книг, которые я сам просмотрел, а также мои мысленные пометки, которые воплотились в текст. Кофе, буркнул я, и моя любимая кружка материализовалась рядом с рукой. Отхлебнув из него воображаемый кофе, я радостно оскалился. Вкус, как всегда, полнейшее дерьмо, бодрит. Опять работать, выдохнул я, вставая, и пошел дальше составлять каталог. За спиной что-то зашелестело, и обернувшись, вижу, как книга моих кошмаров летит за мной, махая страницами. Ты же воображаемая, поэтому можешь летать, не махая страницами, пояснил я удивленно моргнувшей книге. Та резко захлопнулась, но осталась висеть в воздухе. Ну а я уже ничему не удивлялся и продолжил работу. Бесконечный кофе и бесконечные полки с книгами. Что может быть лучше, чтобы сойти с ума? Вот и я так думаю. Примерно на шестой час моих трудов я наткнулся на полку с кучей литературы по колдомедицине. Плюнув на каталогизацию, я зарылся в этот источник так нужных мне знаний. Но уже через час стало понятно, что знания по колдомедицине тут очень продвинутые. «Да чтоб тебя», — выругался я, когда перешел к следующей полке и оказалось, что знания для начинающих были всего в шаге от меня. Вот тут и правда была колдомедицина с самого нуля. Выбрав книгу, я погрузился в чтение и очнулся лишь когда открыл глаза в реальном мире. В комнате было темно. Если я продрых 6 реальных часов, то до рассвета еще пара часов, а студенты проснутся еще позднее. Луна тихо сопела под боком, накрыв нас теплым одеялом и закинув на меня ножку. Я как лежал, так и остался лежать. Хоть на сегодня я и планировал провести ритуал, но время терпит. А вот библиотека оказалась реально кладезью знаний. Основы колдомедицины тоже привнесли ясность как в понимание магического мира, так и то, куда мне двигаться в дальнейшем разборе своей проблемы. Странно, что мы не изучаем ритуалистику. Ведь уже вводная книга по колдомедицине была почти полностью посвящена ей. А как иначе, если диагностические заклинания были чересчур сложны для новичка и шанс прожарить пациента вместо диагностики или лечения был очень и очень высок. Буквально одна ошибка, и пациента сразу можно вести в морг. А вот ритуалы были куда проще, тем более сам рисунок мог нанести куда более опытный маг. А провести ритуал мог и полнейший новичок. Так что ритуалистика для всяких интернов была первейшим изучаемым навыком. Вот с нее я и начну, как только выберусь из теплого плена Луны. Удивительно, но все, что я прочел, будучи в библиотеке где-то у меня в сознании, я помнил настолько четко, что мог дословно процитировать любую страницу. Поэтому и ритуалы смогу без проблем перерисовать на сдерживающий постамент. То, что матушка Луны откуда-то притащила столь дорогую вещь к себе в кабинет, говорила уже о многом. Стоил такой постамент довольно дофига, и в Британии его производил лишь один род – Поттеры. Покупать из-за границы было еще дороже, так что выводы делайте сами. Постамент экранировал как сам ритуал от внешних воздействий, так и мир от всего, что могло произойти при проведении ритуала, как правильного, так и неправильного. Например, медицинские ритуалы, которые снимали те или иные проклятия. Даже слабые проклятия имели свою волю и сопротивлялись любому вмешательству. Поэтому, сняв проклятие с пациента, ты мог сразу же подцепить его сам. Вот поэтому и были созданы экранирующие постаменты. Причем, судя по меткам, что я запомнил, Тут стоял один из самых мощных вариантов постаментов. Даже если в Хогвартсе есть чары, которые могут обнаружить темный ритуал с жертвоприношением, такой постамент полностью экранирует ритуал от обнаружения. И уверен, что это не фальшивка с закосом под оригинал. Когда я чертил мелом свой ритуал, я чувствовал отклик постамента. Он совсем незаметный, но теперь я знаю, как его ощущать, и понимаю, что я прав. Луна проснулась около 6 утра. В окна уже бил яркий утренний свет, но в башне было довольно сумрачно. «Утро, ао!» – протянула луна и сладко потянулась. «Утречка!» – выскользнул я из-под одеяла и также сладко хрустнул позвонками, вставая. «Ой, давай, я папе так же делаю», когда он долго сидит сгорбившись над статьей. Луна подошла ко мне и, взяв за одну руку, потянула ее так, что мой позвоночник скрутился, и по позвонкам прошла задорная волна хруста. «Ух, спасибо, так лучше, наверное. Вот чего не было, так это нормального умывальника и туалета, а так башня идеальная». Пока я разминался, Луна умудрилась куда-то исчезнуть из башни. Хотя нет, девчушка вполне себе была тут, но одновременно не тут. Я заглянул в стоящий неподалеку шкаф и узрел Луну, которая напевала какую-то песенку и расчесывала волосы, стоя перед раковиной с зеркалом. «Удивительно», — крайне сдержанно выразил я свои эмоции. «Туалет там», — кивнула Луна на дверь слева. «Ванная тут». Как при таких талантах матушка Луны умудрилась помереть? Точнее не так, какие эксперименты она проводила, что даже при своих талантах не смогла спастись. На завтрак мы с Луной заявились вместе, свежие и бодрые, как пара огурцов с грядки. Я вроде бы провел кучу времени в библиотеке, но чувствовал себя куда лучше, чем до нее. Похоже, мое сознание и правда нуждалось в некой перезагрузке. Ну а пока сознание отдыхало, я трудился в подсознании, ну или во сне, без понятия, как это назвать. Но сегодня никакого отдыха. Нужно будет провести все необходимые ритуалы, чтобы открыть дальнейший доступ к книге Лили. Ну а заодно опробовать парочку новых, вычитанных в книгах по колдомедицине. «Гарри», — догнал меня Вуд, — «у нас сегодня тренировка». «Во сколько?» — зевнул я, прикидывая, как бы избавиться от бесполезных тренировок. «В 6. И не опаздывай». «Да-да», — отмахнулся я от парня. «Пару часиков я не против полетать. Понять, как ловить снитч, и можно махнуть ручкой, сказав, что эта самая ручка уже болит. Поэтому нужно поберечь мои золотые руки, а то не смогу выйти на матч, и все, сборная как пить дать проиграет». «Поттер, ты подготовил?» — догнали меня Дафна и Пенси. «Кого? Куда?» «Заявку для создания клуба. Нужно еще всех туда записать и отдать на рассмотрение МакГонагалл». «Вот черт, этого-то я не учел, дорогая Дафна». «Да», — насторожилась Дафна. «А давай ты будешь главой нашего клуба?» «А ну стоять, Поттер». «Прости, глава, я спешу». «Стой», — говорю. «Книга написана полностью и доступна на Бусти, описание, комменты. Главы на ад через день, глава 9. Дафна обиделась. Не сказать, чтобы сильно, но весь этот день она садилась рядом со мной и периодически неприятно щипала меня своими небольшими ноготками. Думаю, к вечеру у меня будет куча маленьких синяков. Почему я терпел это? С одной стороны, я люблю, когда меня трогают, особенно если это делают девушки. С другой, я слегка мазохист, и легкие пощипывания Дафны меня воз. Ладно, шутки шутками, а я и правда слегка подставил Дафну. Хоть глава клуба и будет выборочный, им, скорее всего, стану я, но вот основателем в нашем случае будет Дафна. И если наш клуб сотворит какую фигню, то все шишки посыпятся на нее. А Гринграсс не самая последняя семья в Британии, поэтому любые наши косяки отразятся и на ней. Но ведь у нас обычный чайный клуб. Ну ладно, необычный, но все же ничем таким мы не собираемся заниматься. Так еще и в конце года клуб можно расформировать, когда на следующий год у нас появится новый преподаватель. Так-то оно так, но Дафна пояснила, что если аристократ что-то досоздает, то он должен быть в этом лучшим, ну или находиться на уровне хорошо. Поэтому если Дафна возьмет и расформирует клуб в конце года, то все сразу скажут, что девчушка не справилась, опозорила рот, и все в таком духе. Понятно, что это не так, понятно, что клуб был создан для одной цели, понятно, всем все понятно, но народу только дай возможность вылить ушат помоев на своих конкурентов. А если Дафна пустит все на самотек и в следующем году закроет клуб, то всегда смогут найтись те, кто возродят этот клуб. Такое в правилах о клубной деятельности тоже есть. Тут уже не нужно будет собирать никакие подписи. Просто уведомляешь своего декана о возрождении клуба и творишь от его лица что угодно. Репутация Дафны подмочена. Репутация Гринграсс подмочена. И в итоге наши отношения с Дафной рассыпаются прахом. И нет, это не мои слова. Дафна так и сказала. В общем, чтобы достойно выйти из этой ситуации, Дафне придется до 7-го курса следить за клубом, ставить своих людей на должность главы и не давать им сотворить что-то порочащее себя и ее семью. Короче, я и сам охренел от того количества проблем, которые аристократы сами себе выдумали. При этом, по какому-то там указу нашей королевы, все магические семьи Британии по умолчанию являются аристократами, хоть и без титулов, и лишь некоторые из них обладают титулами, выдающимися только короной, то есть не наш министр, ни еще кто-то другой этот титул не может выдать, только королева, которая уже давно сама устранилась от правления магами и занимается только маглами. Так что, чтобы получить титул, его нужно получить через свершение в магловском мире. В общем, послушав хныканье Дафны, я отобрал у нее бумагу, вписал свое имя и вернул ее Дафне. «Соберешь подписи со своего факультета?» — сказал я улыбающейся во все 32 девушки. «Вот так эти прекрасные создания и вертят парнями как хотят, но я не такой». Просто не хочу, чтобы у Дафны были проблемы. Именно так. Ну а вечером у меня почти состоялась тренировка по квиддичу. Почему почти? Да потому, что взяв в руку древко своей почти самой лучшей в мире метлы под названием Нимбус 2000, я слегка взорвал его. Нет-нет, вы не ослышались. Древко метлы просто лопнуло под перчаткой от формы для квиддича. Только из-за нее я и не поранился, ведь квиддичная форма это еще и защита. Пара щепок от метлы впились в стоящее тут же ростовое зеркало и пробили его. Была моя реакция на эту ситуацию. Ах да, забыл сказать, что метлу я взял левой рукой, точнее перекинул ее в левую, а в правую наклонился взять шлем. Да, все было нормально, пока я держал метлу правой рукой, но моя странная левая просто уничтожила ее. Хреново. И что мне теперь делать? Замотать руку бинтами, надеть темный плащ и ходить с таинственным видом, рассказывая всем, что в моей левой руке скрыта сила, которая и не снилась моему отцу. Нев, ты-то мне и нужен. Я перехватил парня, когда тот поднимался в комнату, держа в руках здоровенный горшок с цветком, чей огромный бутон еле держался на тонком стебле. «А, что такое, Гарри?» — спросил растерянный парень. «Слышал, что Лангбактомы имели совместные предприятия с Поттерами. Вроде, а что?» Почему-то насторожился парень, и вроде там была какая-то фабрика по производству метел, ну да, и мне стало интересно, вдруг ты знаешь, кто ей сейчас руководит, вроде бы бабуля, а чего Невилл так занервничал, кое-кто, похоже, уже решил, что имущество Поттеров принадлежит им, но это не к спеху, я еще доберусь до своих заводов и пароходов, пойдем, я кивнул на нашу комнату, и парень как-то уж совсем скис, видимо, решил, что я сейчас буду выбивать из него накапавшие проценты. Вот, я кивнул на останки Нимбуса. Офигеть, удивился Невиллу. Это как? Видимо, кто-то проклял метлу. Покачал я головой. Поэтому мне срочно нужна новая. А сам знаешь, пока туда, пока сюда. Вуд с ума сойдет, если я буду летать на школьной метле. Я напишу Ба сегодня же. Клятвенно заверил меня Невиллу. Думаю, уже завтра она пришлет новую метлу. Вот и хорошо. «Спасибо, Нев», я похлопал расслабившегося парня по плечу, окончательно убедившись, что в фабрике что-то нечисто. Ради эксперимента я взял школьную метлу в руки. Правая рука, все хорошо, беру в левую, и древко рассыпается в труху. Взрыва не было, видимо, из-за слишком старой метлы, но все же, а что будет, если я поймаю левой рукой снитч? У меня и вариантов-то больше нет. Правой рукой держаться за древко изо всех сил, а левой ловить мяч. В целом, могу и правой, но это уже какой-то идиотизм. Какого ху, возмутился Вуд, когда увидел меня вышедшего на поле со школьной метлой. Ты о чем, Оливер? Спросил я с милой улыбочкой. Зачетная метла, Гарри, вклинился в диалог один из рыжих. У Филча одолжил? Да нет, брат, это самая первая метла в мире. Заткнитесь, рявкнул Вуд. Так что с метлой, с Нимбусом некоторые проблемы, но они в процессе решения... Ответил я спокойно. «Что с метлой, Гарри?» Вкратчиво спросил Вуд. Она взорвалась. «Как, черт возьми, метла может взорваться? Это метла, а не бомбарда. Вот так вот», — развел я руками. «Но если все пойдет хорошо, то завтра мне пришлют новую». «Да как так?» — не мог успокоиться Вуд. «Это метла. метлы не взрываются. Ее точно прокляли слизеринцы. При условии, что метла все время была у меня в комнате. Фыркнул я. Успокойся, капитан, никто не проклинал метлу. Ладно, вздохнул Вуд и тяжело выдохнул. Надеюсь, завтра у тебя уже будет метла. А пока летай на этом. Это вообще что? Метла, пожимая плечами. Это даже не чистомет. Да нет, покачала головой Катибеллу. Это как раз чистомет, но что-то из самых первых моделей. Неплохо сохранился, кстати, для школьной метлы. Не факт, конечно, что она летает. Летает, кивнул я. Проверено. Ну тогда продолжаем тренировку. Проворчал Вуд. Все по метлам. Снитч уже давно летает по полю. Снитч и правда летал, ожидая, когда же привозившийся ловец все же поймает его. Моя временная метла хоть и летала, но делала это слишком медленно. Вуд кривился, видя, как я поднимаюсь в воздух. Вот только с каждой секундой метла летела все быстрее и быстрее. Я думал, что все, буду лететь, пока не улечу за горизонт. Но нет, метла слушалась управления и вполне сносно тормозила, постепенно замедляясь. Но я решил проверить, какую же скорость по итогу я могу развить. Спустя минуту я носился по стадиону как болид Феррари. Чистомет набрал скорость, похоже, не уступающую скорости Нимбуса. По крайней мере, на такой скорости я уже несколько раз свободно поймал снитч. Моя ловкость была на высоте, так что проблем с управлением и ловлей мяча не было, но тормозила метла жутко медленно. Маневренность тоже подкачала, но в целом рулилась тоже неплохо. Точно первая модель, кивала Кати, чуть ли не обнюхивая метлу. Я слышала, что там была какая-то малая экспериментальная серия. Летали метлы очень быстро, но что-то с ними было не так. Разгон медленный, но летает как нимбус. Восхищался метлой Вуд. Нужно проверить склад, может такие еще есть. А смысл? Пожала плечами Алисия Спиннит. Для охотника или загонщика это огромный минус. Не затормозить нормально, не разогнаться. Вратарю тем более. Метла подходит только для ловца и то для того, кто раньше противника замечает снитч. Пока Гарри разгонится, снитч уже поймают. Тоже верно, взгрустнул Вуд. Надеюсь, к игре у тебя будет новая метла. Ну что сказать, тренировка прошла вполне успешно. Бладжер не такой уж и страшный, если целенаправленно не летает за тобой. Но я все еще помнил, что где-то бродит чокнутый эльф Добби и пытается спасти Поттера. Но ведь тайная комната так и не была открытой. Может, поэтому эльф от меня отвязался, кто знает. Вернувшись в гостиную, я узрел слегка потрепанного Рона. Парень сидел у окна на подоконнике и играл сам с собою в шахматы. На нашу шебутную квиддичную компанию Рон посмотрел пустым взглядом и отвернулся. И есть у меня такое ощущение, что Рона вообще никто не навещал, пока он валялся в больничном крыле, блюя огромными слизнями. Пойти помириться? В целом, Рон мне противен, но его вполне можно сделать. Вариантов много, но из таких, как он, получаются лучшие слуги. За деньги, да. Да и на Гриффиндор он не просто так попал, значит, зачатки какой-то верности у него есть. Близко его лучше не подпускать, но держать на коротком поводке. «Сыграем?» – спросил я Рона, усаживаясь напротив него. На шахматную доску плюхнулся золотой галлеон и тихо зазвенел, крутясь на доске. «Просто так играть неинтересно», – продолжил я. «Ставка 1 галлеон на партию. У меня нет столько», – вздохнул Рон. «Всегда можно сыграть в долг, пожимаю плечами», видя легкий интерес в глазах парня. «Выигрываешь, у тебя галлеон. Ну а нет, то всегда можно отыграться». Галлеон звонко шлепнулся на доску и затих, а в глазах Рона мелькнула алчность. На секунду, но этого хватило парню, чтобы сказать: «Играем». Шахматы – это не только тактика и стратегия, но еще и психологическая игра. Мы начали стандартным ходом и в целом играли стандартно. Рон готовил мне ловушку, я ему. Правда, все это время я крутил в левой руке галлеон, подбрасывал его в воздух, клал рядом с выбитыми шахматами Рона. «Шах», — сказал я, глядя, как лицо Рона вытягивается от удивления. И мат, парень-то уже собирался сделать мне то же самое следующим ходом, вот только не заметил моей ловушки. Слишком был уверен, что Поттер играет в шахматы хуже него. Ну и галлеон сыграл свою роль, отвлекая парня от игры. «Да как так?» – удивился Рон, глядя на доску с моей победой. «Ты уже у меня так выигрывал», – пожимаю плечами. «Давай еще раз, блин, ставлю 2 галлеона, к первой монете добавляю вторую, отыграешься и еще в плюс выйдешь, давай». Спустя час я проиграл Рону 5 галлеонов, вот только последняя ставка была уже в десятку, и Рон вылетел в крупный для него минус. «Дерьмо», — выругался Рон, хмуро глядя на доску с шахматами. «Ты напал на меня, Рон», — сказал я, звеня 10 галлеонами в ладонях. Не подошел и не дал в морду, а кинул довольно подлым и неприятным проклятием. «Семейная, Джинни тоже хороша в проклятиях. Может, тебе заняться этим направлением маги? Я понимаю, что ты защищал сестру, но ты даже не разобрался в ситуации. Держи». Я шлепнул все 10 галлеонов на доску со стороны Рона. «Ты вроде парень не глупый и хочешь в этой жизни стать кем-то, а не прозябать в тени своих братьев. А мне нужен верный человек, который будет выполнять мои деликатные поручения. С дружбой, видимо, у нас пока не сложилось. Если согласен работать на меня, то возьми галлеоны и выполни первое задание без каких-либо вопросов. Ну а нет, то ты всегда можешь отыграть свой долг в шахматы». Рон думал, не начал орать на меня, не сделал еще какую импульсивную глупость. Парень и правда думал, глядя на золото перед ним, и таки надумал. «Я согласен», — кивнул серьезно Рон. «Что нужно сделать? У Хагрида есть курятник», — ответил я. «Мне нужны 4 курицы из него, там их все равно много, и он не заметит пропажи. Принесешь кур на 6-й этаж, в правое крыло, где стоит портрет хихикающей ведьмы. Главное, не попадись никому на глаза, куры нужны мне через час». «Понял», — кивнул Рон, сгребая все золото. «Теперь нужно понять, как сделать так, чтобы Рон работал на меня официально, и за любой его косяк превратить жизнь парня в ад. Дамы», — поздоровался я, подойдя к уголку первокурсницы Гермионе. «Опять луну украдешь?» — захихикали девицы. «Если луна не против», — улыбнулся я в ответ. «Не против», — закивала луна, собирая свою сумку. В спину нам хихикал девчачий квартет, но я стойко проигнорировал это. Мы, конечно же, пошли в башню Луны. С таким количеством свободного места в Хогвартсе неудивительно, что студенты занимают башни на десятилетия, и никто даже не чешется. Сегодня я собирался провести все ритуалы и посмотреть, что дальше скажет книга Лили. Если матушка Поттера продолжит ездить мне по мозгам, то книга отправится в огонь. Тут как раз у мамы Луны была специальная печь для уничтожения всего опасного, в том числе и артефактов. А дневнику точно придет конец, если он, конечно, не крестраж. Правда, сразу в башню мы не пошли и опять устроили вечернюю прогулку с Луной, подойдя к башне аккурат, когда там оказался Рон. В коридоре раздавалось тихое кудахтанье, и нервно оглядывающийся Рон облегченно выдохнул, когда увидел меня. «Спасибо», — кивнул я парню, принимая из его рук слегка трепыхающийся мешок с курами. «Тебя никто не видел?» «Вроде нет», — пожал плечами парень. «Хагрид все равно был занят, он, сочинял любовное письмо». «Ох», — усмехнулся я, — «старый ловелас». «Ну, я рад за Хагрида, надеюсь, ему не разобьют сердечко». «С кем он встречается?» — удивленно спросил Рон. «С его размерами». «Поверь, ты не хочешь этого знать, Рон», — помотал я головой, ловя флешбэк того, что нельзя забыть. «Крепче будешь спать». «Вот я после увиденного больше не спал». «А, все нормально, топай в гостиную, сегодня дел больше нет», — кивнул я и прошел мимо Рона, хлопнув его рукой по плечу. «А что ты видел?» — спросила Луна, когда мы чуть прошли. «Ну, замямлил я в стиле Рона. Как у Хагрида было свидание с кентаврихой?» «Да, свидание, ау, рада за него», — воскликнула Луна. «Фух, еще не время рассказывать Луне про пестики и тычинки. Хотя разве в 11 про это не знают? Кажется, в прошлой жизни мы с парнями и не такое обсуждали. Хотя я рос в 90-е годы, и там тогда такое творилось. В общем, не хочется даже вспоминать. Хотя воспоминания накатили волной, и пришлось сжать глаза до белых кругов перед ними, чтобы хоть как-то выбросить прошлое из головы. «Дэн, а ты знал, что ритуал очищения нужно проходить голым?» Огорошила меня сведениями Луна. «Без проблем», — кивнул я. «Мордашку отверни вон на тот кустик. А вдруг я буду подглядывать?» «Луна, шучу», — засмеялась негодница. Гермиона рассказала, что у мальчиков там ничего интересного нет. «Гермиона подсматривает за парнями?» Слегка удивился я. «Не знаю», — пожала плечами Луна. «А ты все нужные заклинания знаешь?» «Смотри», — начала перечислять Луна. «Для ритуала нужно владеть заклинанием Сика. Без него ты не принесешь жертву. А после ритуала тебе нужно будет все очистить, и тут нужно уже заклинание Эваниска». «Не владею», — покачал я головой. «А ты?» «А я владею», — улыбнулась девочка. «Научить?» «Научи», — согласился я, понимая, что и правда Лили упоминала что-то такое в своих инструкциях. Луна оказалась неплохим учителем, а уж с Локхартом вообще не сравнить. Сика было режущим проклятием. Именно проклятием, ибо раны от Сика заживали ой как плохо. Хлебушек им тоже не нарезать, а вот голову снести в самый раз. А вот Эваниска было очищающим заклинанием. Оно удаляло не просто грязь, но и любой предмет, на удаление которого у тебя хватит сил, но не работало с живыми организмами. То есть, применив его на живом человеке, ты максимум очистишь с него одежду. Знаю, о чем вы подумали, мои маленькие извращенцы. Я тоже об этом подумал, что уж там. Нет, с мага одежду не очистить. Просто не получится из-за некой ауры магии, которая защищает мага постоянно. Луна и сама не знала, как это работает. Вроде как все маги излучают свою магию и создают некое поле вокруг себя. У сильных магов это поле может даже заклинание останавливать, а у несильных оно хорошо защищает от обычных словесных проклятий. Ведь любой маг, кинувший тебе в спину злое слово, может проклясть тебя. Но на маге такое не сработает, хотя могла можно и убить словом. Вот так, под лекцию Луны, я и выучил два нужных мне заклинания, после чего пошел раздеваться. Луна отвернулась и тихо хихикала, я же притащил ширму из другого конца башни и прикрыл ею себя. Взяв из мешка сонную жирную курицу, я вступил в ритуальный круг. Курица задергалась, но я держал ее крепко за шею. В другой руке у меня была волшебная палочка. Lumen purificans sat deprecatorem discendi, quod sacrificium suscipiet purificationem tribuae. Произнес я ключевые фразы для активации ритуала и добавил: «Сика». Курица перестала кудахтать. Ее глаз последний раз удивленно и с укором взглянул на меня, после чего тушка в руке задергалась в агонии, выплескивая кровь на ритуальный круг под ногами. «Кровь, не мне». «Почему?» – услышал я обиженный рык у себя над ухом, а через секунду на меня упал столб света и мне стало не до всяких странных голосов. Кожа вспыхнула нестерпимым огнем, и из моего горла вырвался крик безумной боли. Я и не думал, что могу так орать, но ударивший по барабанным перепонкам крик оглушил меня не хуже корабельного гудка. «Помогу!» – рыкнуло мне на ухо нечто, и льющийся сверху свет боли резко исчез. Прежде чем потерять сознание, я увидел над собой огромную ладонь, закрывшую меня от слепящего света. Очнулся я под тихие всхлипывания Луны. Девчушка сидела рядом со мной и плакала. Ее слезы капали мне на лицо, и еще чуть-чуть, и я бы захлебнулся. «Луна!» – прохрипел я охрипшим от крика горлом. «Дэн!» – хныкнула Луна в ответ. «Ну чего ты плачешь?» «Ничего!» – опять хныкнула Луна. «Прости!» – вздохнул я. «Я опять!» «Ты не виноват!» – ответила девушка, вытирая свои слезки. «Ты не мог знать!» «Что не мог знать?» Насторожился я, ощутив в голосе Луны странные нотки. «Что ты так сильно проклят?» «Уф!» «Дай мне переместить свою тушку с пола!» – ответил я, кое-как вставая с помощью Луны. «Сколько я был в отключке?» «Не знаю!» Пожала плечиками заплаканная милашка. «Так, Луна, сходи умойся», — приказал я, как только плюхнулся на кровать. «А я пока соберу мысли в кучу». «Умгумс», — кивнула Луна, быстро успокаиваясь, как только я пришел в себя. «А вот я вообще был спокоен как?» «Да просто был спокоен. Те, кто дрались стенка на стенку, разнося противнику челюсть самодельным кастетом, на такие мелочи, которые случаются со мной, больше не обращают внимания. Не подох и хорошо, вот только из-за чего я почти помер, из-за того, что мой ритуал, который должен был очистить меня от проклятия и всего такого, принял меня всего за одно большое проклятие, и что меня спасло от убивающего света. Странный шепот над ухом, обижающийся на меня за то, что я принес жертву не ему, а потом тот же шепот говорит, что спасет меня, и меня и правда спасает огромная рука, защищая от света ритуала. Знала ли Лили о таких последствиях ритуала или нет? Луна, я не хотел бы, чтобы ты опять переживала, но мне нужно знать, что ты видела со стороны. Свет – это часть очищающего ритуала. Ты взываешь к свету, который очищает тебя в обмен на жертву. Вот только свет не должен быть таким ярким, да и тот, кого очищают, обычно не орет, как будто его живьем насаживают на кол. Луна испугалась и рванула мне на помощь, узрев меня стоящего в столпе слепящего света, уже решив прыгнуть на меня и попытаться спасти, как свет прекратил бить с неба. Луна увидела то, что и я, огромную ладонь, прикрывшую меня на время, а также услышала тот же шепот, что и я. Правда, девушке он сказал совсем другое. «Вытаскивай этого идиота», — пока не сдох, и луна вытащила мою тушку, с трудом, но вытащила. Ладонь исчезла, но свет ритуала еще минут пять бил в пустой круг. Луна же пыталась привести меня в себя, но я не приходил. Так она и сидела рядом со мной, пока я не очнулся. Ну хоть накинула на меня одеялко, а не просто рыдала, хотя жопка у меня чуть подмерзла. «Луна, да, спасибо большое», я осторожно обнял девчушку, и та обняла в ответ, опять начав на меня хныкать. «Ну что за нежное создание?» Вскоре стресс и усталость сказались, и Луна просто уснула. Я чуть придавил остатки своей совести, ведь из-за меня Луна и страдает. Не начни я наше общение, и... Ай, да что страдать потому, что уже случилось. Уложив Луну спать и накрыв одеялом, я пошел наконец-то оделся и посмотрел на место ритуала. Весь мел тут просто выгорел, оставив после себя размытые черные полосы. Похоже, с очищающими ритуалами у меня пока некие проблемы. Либо мне нужно заменить сам ритуал на другой, более адекватный. Спрошу у Луны, как проснется, а пока что займусь самодиагностикой. Надеюсь, хоть они сработают как надо. Правда, диагностические ритуалы для начинающих целителей ничего опаснее насморка и не могли диагностировать. Насморк, простуды и в целом всякие самые мелкие болячки. Но с чего-то же нужно начинать. Я и начал с того, что выдал своей левой руке кусок мела. Ну а что, все сходится к тому, что моя не моя рука меня защищает. Может и ритуал какой подскажет, не знаю, кто или что в нее вселилось, но это всяко лучше, чем мое самоубийственное очищение. Рука не подвела и без спросу начала что-то чертить на ритуальном постаменте. При этом я мог в любую секунду перехватить контроль над нею, но не стал этого делать. То, что вырисовывала рука, был все тот же очищающий ритуал, только чем дальше, тем сильнее он изменялся. Вскоре рука добавила несколько дополнительных кругов, вписывая в них заковыристые символы. Спустя полчаса кропотливой работы я получил вроде бы очищающий ритуал, но столь сильно доработанный, что, возможно, это уже был другой ритуал. Посидев часик над рисунком и вспоминая все, что я прочел по диагностическим ритуалам, понял, что внешний круг рисунка был доработанный очищающий ритуал. Два внутренних круга относились к диагностическим. Правда, все это было настолько усложнено, что я не был уверен в своих догадках. Ну, процентов на 20 все же был уверен. Только теперь непонятно, а нужна ли жертва этому ритуалу? Нет, без пол-литра тут не разобраться. Глянув время, я достал свою заначку в виде рябинового отвара и, отмерив нужное количество капель, сразу же отправился в страну Неморфея. Оказавшись в библиотеке, я первым делом раскрыл глазастый справочник и нашел нужную книгу. Мне нужны были сложные диагностические ритуалы. Я, конечно, ни черта там не пойму, но хотя бы смогу найти что-то похожее. И ведь нашел. Потратив 3 часа из 6, я добрался до раздела диагностическо-лечебных ритуалов. Что очевидно из названия, ритуал не только диагностирует у тебя заболевание, но и начинает лечить. Правда, такие ритуалы применялись лишь для конкретных случаев. То есть колдомедик уже заранее должен был знать, что он диагностирует и, соответственно, будет лечить. В чем смысл? Такой ритуал выявлял точный очаг проблемы и лечил его также точечно. Минусы. Если колдомедик ошибся с изначальным диагнозом, то такой ритуал мог сильно навредить. А в моем случае, я нашел оба диагностическо-лечебных ритуала, которые написала моя рука. Один был направлен на очистку крови от посторонних примесей, будь то зелья или любая другая зараза. В целом ритуал был безвредным. Наверное, один из немногих представленных тут. Даже если кровь у тебя была чистая, то хуже от ритуала не станет. А вот второй ритуал, наоборот, мог тебя угробить, если ошибешься с диагнозом. И тут уже смертность приближалась к 100%, ибо ритуал лечил сердце. Внезапно, но рука посчитала, что у меня проблемы с сердцем. И не просто проблемы, а там сидит какой-то паразит. Найдя несколько книг, которые были в дополнительной информации по ритуалу, я выяснил, что ритуал должен был очистить мое сердце от артефактного паразита. Оказывается, и такие были. Что делал этот паразит? С трудом пробравшись через специализированные термины, удалось выяснить, что этот конкретный вид паразита запрещал магу использовать какой-то определенный вид магии. Хрен его знает какой. Сам артефактор при создании паразита вкладывал в него нужный запрет. Паразита подсаживали на сердце магу, и тот, сидя на нем, как-то влиял на потоки крови, которые уже разносили необходимый запрет по всему организму. В одной из сносок узнал, что запретительные артефакты ставили как на взрослых, так и на детей. Вот только для взрослого мага такие артефакты применялись как наказание, причем смертельное. То есть ребенок, которому подсадили такой артефакт, просто не сможет использовать запрещенную магию. Даже если будет знать нужное заклинание и движение палочки, ничего у него не получится. У взрослого же как раз получится, только один раз. Второй раз не прокатит, ибо трупы не сильно хорошо колдуют. Получается, моя странная рука знает, что у меня паразит, и пытается помочь мне избавиться от него. Тогда встает еще один вопрос. А, собственно, какую магию мне заблокировали и кто? Лили, зачем? Дамблдор, зачем? Тут еще вопрос в том, как, собственно, понять, какой раздел магии тебе заблокировали. Пока я не встречался с тем, чтобы у меня не срабатывали заклинания. Хотя с ритуальной магией вышла небольшая накладочка, но другого варианта и не было. Ритуал пытался очистить у меня всю кровь, которую загрязнял артефакт. Но пока кровь не очищена, ритуал не заметит сам артефакт. А вот новый ритуал состоял как раз из трех частей. Одна часть очищала кровь, вторая при поддержке первой разбиралась с артефактом. Собственно, тут и сказочки конец. Поттер либо сдох, либо выжил и молодец. Я хочу быть живым молодцом, но и тухлые ограничения меня сильно напрягают. Может, мне запретили создавать крестражи. Я собирался их создавать, хм, не в том виде, как у Волдеморта, уж точно. Смерти я не боюсь, ибо мертвецу уже нечего бояться. А вот поиск продления собственной жизни, это вполне может стать целью в жизни. Почему нет? Новый мир, куча новых возможностей. Хочу прожить эту жизнь так, чтобы и помирать можно было с улыбкой. Узнать все тайны магии, стать великим магом и, конечно же, наплодить детишек. Так, чтобы мои потомки отравляли жизнь всему магическому миру следующие тысячелетия. Хе-хе, короче. Покопавшись в справочниках и утонув в медицинских и ритуальных терминах, я проснулся с опухшей от знаний головой. Но вроде бы рука не подвела, и ритуал и правда должен мне помочь. Если у меня и правда есть артефактный паразит. Вот только я нашел единственный способ его диагностики, кроме ритуала, который уже был. Нужно было вскрыть грудную клетку и осмотреть сердце глазами. И вот тогда будет шанс найти паразита. Почему шанс? Так если артефактор не совсем идиот, то паразит будет замаскирован. Да так, что даже хирург, проведший тысячи операций на сердце, не сможет его найти. Плохо. Нужно думать, готов ли я довериться странной разумной руке, которая еще и жертв хочет. Правда, потом все же защищает. Что это вообще такое было? Что? Переспросила задумчивая луна, чистящая зубы. Вот именно, кивнул я. Ты же сама видела ладонь, защитившую меня от света. Ну, это же очевидно, Дэн. Я рос с маглами, вздохнул я. То, что для тебя в магическом мире очевидно, для меня невероятно темный лес. Ох, луна удивленно выпучила глаза. Нет, ты вроде говорил. Или нет, ох, а ответ будет, ох, луна, ай, не щипайся, это нарглы, Дэн. Рука, это древний хранитель Поттеров, пояснила луна. Хранитель, закивала девчушка, разметав волосы, как на рок-концерте. Ваш род достаточно древний, чтобы о хранителе узнали многие. Правда, откуда он, никто не знает. Говорят, что это рука какого-то невероятно сильного демона. Настолько сильного, что у нее есть свой разум. И Поттеры как-то смогли приручить эту руку или задобрить. В итоге эта рука служит хранителем вашего рода. И раз она пришла к тебе на помощь, то ты последняя из Поттеров. Вот как, а ваш хранитель, хотя нет, забудь вопрос. Я понял, что все вопросы про хранителя, очень интимная тема. Нам уже без разницы, загрустила луна. Наш хранитель погиб, пытаясь спасти маму. Опять я тебя расстраиваю, вздохнул я и осторожно обнял луну. Не расстраиваешь? Фыркнула мне в ухо девчушка. «Ну-ну», — вздохнул я, отпуская блондинистое чудо. «Думаешь, стоит рискнуть?» «Да», — кивнула луна. «Хранитель рода никогда не причинит тебе вреда. Он жив лишь благодаря тебе. Стоит тебе погибнуть, и все. Хотя он очень древний, да еще и, возможно, не из этого мира. Может, он вернется обратно к себе?» «Нет», — написала моя рука на запотевшем зеркале. «Простите, мистер Рука», — пискнула луна. Так что вечером проведем ритуал. Ну раз даже луна не против ритуала, то я точно только за. Значит, хранитель. Что ж, рука, я тебе доверяю. Теперь понятно, откуда у нее такие знания и силы. Теперь еще понять, как вытянуть из руки нужные знания. Хотя она, похоже, меня хорошо слышит, да и Луну тоже. Дать ей ручку, пергамент, и пускай пишет все необходимые мне сведения. Самый идеальный вариант для меня. И для начала неплохо бы узнать, с какого перепугу моя рука взрывает метлы. Таки нимбус стоит слишком дох много. Вот как раз вспомнил про метлы, как в большой зал стали влетать утренние посылки. Кто-то заказал газету, в том числе и Луна, получившая новый журнал от отца. Передо мной же плюхнулась здоровенная посылка в форме метлы. Через секунду такие посылки стали плюхаться передо мной целой горой. 7 толстеньких сов плюхнули передо мной 7 упакованных метел и благополучно улетели. «Гарри, это что?» Вуд оказался около меня еще раньше, чем вторая сова кинула метлу. Я же пожал плечами и, покопавшись в куче, нашел метлу, к которой было привязано письмо. Распечатав его, я вчитался в строки. «Дорогой Гарри, пишет тебе Августа Лангбаттом. Я решила предоставить наши новейшие метлы не только тебе, но и всей сборной. Приглашаю тебя в гости на зимние каникулы. Новые метла для сборной», — сказал я Вуду и подошедшей МакГонагалл. «Августа Лангбаттом подарила». «А», — сказала МакГонагалл и, резко развернувшись, вернулась за стол преподавателей. «Минерва, может, и строгая, но за квиддичи двор порвет любого слизеринца в упор». Так что, услышав новые метла для сборной, мгновенно сменила гнев на милость. Не успел я распечатать саму метлу, как в большой зал влетели еще толстенькие совы, и на столы Равенклэй и Хаффлпаффа упали такие же метла, как и у нас. Вот что значит не до конца прочитал письмо. А также я узнала, что Люциус Малфой купил место в сборной Слизерина своему сынку, а купил он его новейшими моделями Нимбуса. Так что я высылаю такие же метлы и остальным факультетам. Пускай поймут, что наш чистомит вполне себе может конкурировать с Нимбусом. Книга написана полностью и доступна на Бусти, описание и комменты. Главы на ад через день. Глава 10. У Вуда дрожали руки. Пока мы относили метлы к себе в гостиную, парень пару раз чуть не уронил метлу. Еще и всю дорогу бубнил характеристики новой метлы, оказавшейся дешевле Нимбуса, при этом не уступая сильно в характеристиках, а где-то даже превосходя. Я еще поинтересовался у Невилла, откуда Августа узнала о том, что Малфой купил место для драка в команде Слизерина. Оказалось, что Флинт уже всем уши прожужжал, что у слизеринцев новые метлы, как и ловец. Ну а Невилл написал это в письме. Так что Августа от щедрот отсыпала метлы и еще двум факультетам, чтобы слизеринцам жизнь медом не казалась. Вопрос в другом. А за чей счет банкет? Бабуля Невилла, кроме приглашения к ней на пару чашек чая во время каникул, нигде не намекнула, что у нас вроде как совместное предприятие. Причем 80% принадлежало Поттерам. А Лангбаттам и там были на правах то ли пайщика, то ли еще кого-то. С правом управления предприятием в случае чего, но у Поттеров был решающий голос во всем. Спасибо все тому же Вуду, который всю дорогу бубнил не переставая. Парень был помешан на квиддиче, метлах и всем с этим связанным. Поэтому неудивительно, что он знал, на какой фабрике производят те или иные метлы. Чистомит в целом модель для простых магов и абсолютно неспортивная. Те, кто не любит трансгрессию, покупает чистомит с маглоотталкивающим артефактом, после чего спокойно летает где угодно. А вот нимбусы, это уже чисто спортивная модель, которая верно вытесняет всех остальных конкурентов из спорта. А тут уже как с месяц чистомит представил свою спортивную модель и вышел на британский рынок с нею. «Гарри, ты абсолютно безответственный», — укорила меня Дафна, когда я заявил ей, что пока не поставил ни одной подписи на пергаменте. «Не обессудь, Дафна, но у меня есть и другие дела», — хмыкнул я, «тем более это в наших общих интересах. Ну правда, дел по горло. А тут еще и этот клуб, а ведь я просто брякнул, что в голову взбрело, и теперь нужно расхлебывать кашу, которую не я заварил, точно не я. На трансфигурации мы продолжили мучить иголки, а на чарах левитировать перья во всех направлениях, и теперь я понимаю, что мы тоже делаем закрепление заклинания, но не за один урок, а растягиваем его на несколько занятий. Если так прикинуть, то за год мы выучим не такое уж и большое количество заклинаний. Может, это и к лучшему. Чем лучше ты освоишь одно заклинание, тем лучше. Вот только я уже максимально освоил заклинание еще на первом занятии. Да и в целом процентов 10 учеников продолжали тупить на втором занятии. И получалось так, что нас заставляют повторять из раза в раз то, что мы уже и так знаем. А ведь будут занятия, полностью посвященные теории. Это, Конечно, хорошо, но практики много не бывает. Но наша практика была слишком однообразная и не приносила никакой пользы. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Может, я что-то не понимаю? Да нет, ты все правильно понимаешь, ответила на мой вопрос Пенси. Вся учеба рассчитана не просто на отстающих, а на откровенно тупых учеников, которые и на 10-м занятии не смогут создать нужное заклинание, а профессорам нужно вытянуть их хотя бы на удовлетворительно. Тогда какой смысл в разделении на факультеты, когда нужно разделять по успеваемости, скривился я. Не ты первый, кто задумывается над этим, но министерство ничего не хочет менять. Так себе перспективы вырисовываются, особенно если придется столкнуться с опытным магом. Да я уже столкнулся. Спасибо Люциусу за это, но почему-то до сих пор играю по чужим правилам. Какие там заклинания знал Поттер, когда столкнулся с Волдемортом? Сраный экспеллиармус, если бы не одинаковая сердцевина в палочках, то Поттер бы откис в первой же схватке. А потом этот педюк рассказывал всем, как он сражался с темным лордом всего лишь одним заклинанием. Ну охренеть, какой ты мощный, мне нужно больше знаний. Причем не голых знаний, а тех, которые я могу применять. У меня есть целая библиотека, вот только самому изучать магию опасно. Но ведь должны быть и безопасные способы, иначе бы самоуверенные школьники убивались и калечились каждый день, решив самостоятельно потренироваться. Хотя я знаю безопасный раздел магии, под названием ритуалистика. Тут, конечно, тоже можно напортачить, но сделать это довольно сложно.